Как и было предсказано, увидено. Охоту устроили за ученым и Фениксом. Ученого заключили в тюрьму для особо важных персон. Феникс исчез в недрах спецслужб, чтобы вскоре выйти наружу своими копиями среди генералитета и его родственников. Чуть позже начался самый странный период жизни в истории человечества, моментально нареченный периодом темпераментного сумасшествия. Например, похищенные настоящие, недешевые колдовские копии драгоценности переходили из рук арестованных похитителей в руки патрульных за день-два до похищения. В казино, как на дрожжах, стали появляться небывало везучие игроки, которые выигрывали целые состояния, возвращались в прошлое и выдавали себе же выигранное, чтобы повысить собственный выигрыш в несколько раз. Количество драгоценностей, таким был выигрыш в казино, перехлестнуло все разумные пределы и постоянно колебалось от природного минимума до фантастического максимума. Драгоценности из будущего смешивались с драгоценностями из прошлого, чтобы внезапно раствориться в настоящем и свести с ума тех, у кого они были на тот момент. Объяснение для тех, кто привык оперировать деньгами. Имея в наличии во вчера 1 000 000 рублей, вы и завтра можете переправить завтрашний 1 000 000 во вчера, и по возвращении увидите, что у вас уже 2 миллиона, и вы снова отправитесь в прошлое с 2 000 000 и получите 4, потом 8, потом 16, потом 32 и 64, после чего забираете получившуюся кучу или совершаете еще несколько перемещений во времени, смотря к какому компромиссу придет ваша совесть с вашей же жадностью. Сматываетесь в параллельный мир, быстро все тратите на что-то существенное и возвращаетесь обратно. Вроде бы неплохо, если не считать, что у части денег будут одинаковые номера и что деньги из ниоткуда могут случайно исчезнуть в никуда. Но если вам повезет, то с этими проблемами будут разбираться новые владельцы денег. Ваша задача – суметь вовремя смыться. Причины и следствия поменялись местами. И никто больше не мог сказать, где было начало, а где финал разрастающихся снежным комом происшествий. Мир медленно сходил с ума, не зная, какое завтра у него окажется прошлое. И в один прекрасный день чаша терпения лопнула, и ее место заняла сковородка ненависти. Началась настоящая охота на тех, кто обладал Фениксом, а также на тех, кто оказался слишком удачливым, независимо от того, родились ли они счастливыми или приобрели счастье полулегальным или вовсе криминальным путем. Так постепенно и началась колдовская война. Ученый тем временем доводил до ума свое изобретение Феникс, чтобы переместиться в прошлое на достаточное время и уменьшить мощность тарелки всегляделки так, чтобы она не смогла совать свой нос куда не следует. Первоначально, что с людьми романтика делает, страшно подумать. Он рассчитывал с помощью тарелки изучать дальние миры, но наткнулся на межгалактическое телевидение с его бредовой рекламой. Полюбовался среднестатистическими жителями дальнего внеземелья, после чего, разочарованных в лучших чувствах, потерял к внеземелью всякий интерес. Он нашел фильтр телесигнала, оказавшийся по совместительству молодильным яблоком, после чего отдал свое творение в руки других составителей. Как теперь оказалось, зря. В поисках подходящих материалов он перебрасывался из мира в мир, не забывая уничтожать колдовские копии Феникса везде, где встречал. Но после того, как он уничтожил последнюю копию и вернулся в родной мир, счастливый от того, что сумел совершить невозможное, утомленный последними годами суматошной жизни, организм решил, что пора бы и отдохнуть. Перенапрягшийся мозг, чтобы не погибнуть, заблокировал воспоминания всей его жизни, и ученый напрочь забыл, кем он был. Его новая жизнь началась с того, что он ощутил себя идущим в полном одиночестве среди бескрайнего леса в сторону бесходного замка. Со временем он принял имя, которым назвало его местное население. Он стал Кощеем Бессмертным. Записка 4-го оказала на завхоза СОП противоположный ожидаемому эффект. Невысокий рост он компенсировал непрошибаемым упрямым характером, внушив самому себе, что является главным лицом на базе, потому что обладает ключами к складам. «Как вы себе это представляете?» Возмущался он, прочитав написанный от руки приказ. «Что ко мне попало?» «То пропало?» Подал голос Мелодик. «Это очень плохо, потому что у нас важная миссия по спасению человечества». «Ха!» Бросил ему в лицо завхоз. «Здесь каждый день выполняются десятки подобных миссий. Разбазаривать подотчетные материалы на всякие эксперименты я не позволю. Приказ руководства». «Я имею в виду, что ко мне попала бумажка с ничего не значащей для меня подписью. К Кто этот аноним, расписавшийся вот здесь, в уголочке?» «Член управляющего совета СОП», — пояснил Лафьен. «Послушайте, мир летит в пропасть!» Мелодик использовал фразу, в его возрасте звучащую жутко и апокалиптично. Для завхоза она прозвучала, как нечто среднее между «оторвали мишки лапу» и «уронила в речку мячик». «А мне до лампочки!» — отрезал он. «Мое дело — ответственность за материальную базу, а там хоть пропасть, хоть впадина! Вот приказ!» Лафьен ткнул пальцем в бумагу. «Что вам не нравится? Цвет шариковой ручки не тот? Или наклон букв не совпадает с предписанным стандартом?» «Здесь нет подписей замначальника планового отдела, руководителя бухгалтерии и расходных материалов, главного бухгалтера, начальника секретных сообщений и материально-ответственной группы». «Бухгалтер вам зачем? Он кроме заклинаний ничего не выдает». «Так надо!» – упорствовал завхоз. «Сначала соберите подписи и потом заверите у нотариуса. А завтра с утречка загляните ко мне. Если не буду занят инвентаризацией, то, вероятно, подумаю на досуге, стоит ли вам выдавать редчайшие инопланетные материалы, являющиеся для нас поистине бесценными». «Зубы не заговаривай!» – вспылил Лафьен, сжав правую ладонь в кулак. «Точно кого-то душил». Хранители мелодик сразу поняли, кого именно. «Ты, заматеревший пробюрократичный инструкциедом с болезнью вахтеризма в четвертой стадии, слушай меня внимательно и не говори потом, что ты не слышал. Ты уволен!» «Не имеешь права!» — прокукарекал завхоз. Лафьен сунул ему под нос свои документы и отчеканил. «Мои полномочия дают мне право на эту приятную возможность. Я должен позвонить начальнику». Не сдавался завхоз, взглядом пробегая по документам. «Подделать факсимили? Пару пустяков. Без телефонного подтверждения ничего делать не буду. Дай трубку», — предложил хранитель. «Или так зашвырнуть. Я со своего». Отказался завхоз. «Чужим телефонам не доверяю. Вы можете продублировать любой голос и ввести меня в заблуждение. И даже если эта бумажка на самом деле подлинная, она не освобождает вас от сбора подписей». «Лафьен, в чем дело? Я полагал, что в главном отделе СОП нас не будут пинать, как футбольные мячики, из одного кабинета в другой». «Я сам поражаюсь нынешним порядком. В нашем мире так не поступают». Завхоз набрал номер телефона, приложил трубку к уху и, чтобы никто не услышал или не прочитал по губам, о чем он говорит, прикрыл рот рукой. Это его не спасло. Голос на том конце провода прогрохотал, как Ниагарский водопад, и лицо завхоза приобрело пепельный оттенок. Образно выражаясь, ему только что пробили пенальти. Он испуганно бросил трубку и впился в Лафьена убийственным взглядом. Тем не менее, сдавать позиции без боя он не собирался. «Ваша взяла, господа нехорошие. Но подписи вы все равно должны собрать», — мстительно заявил он. «Вот вам бланки в трех экземплярах. И чтобы быстренько собрали все подписи. Для этого вам нужно пробежаться на 7-й и 23-й этажи, вернуться на 7-й, попасть на 3-й, потом на 17-й, 19-й, 42-й, обижать там всех поголовно и после этого вернуться ко мне». «Куда столько?» Лафьен прикинул, что до звонка подписей нужно было куда меньше. «А вот так надо. Отчетность не терпит упущения в контроле. Торопитесь, у меня работа заканчивается через полчаса». «И за что вас только взяли на работу?» — бросил хранитель. «Изувер, я нахожусь на своем месте», — гордо ответил завхоз. «И готов работать без ежемесячных заклинаний исключительно ради пользы». «Чьей пользы?» «Общей». «А мы в эту общность не входим?» — поинтересовался Лафьен. «Нет». «Почему?» «Многого хотите. Не спрашивайте уродины, что она для вас делает. Спрашивайте, что вы можете сделать для нее». Патетично и непонятно, в честь чего возвал он. Хранитель театрально вознес короткие очи к небу. «Родина, я могу его придушить?» Эмоционально, хватая пешившего завхоза за грудки, выпалил он. «Ради общего блага». «Не можешь», — хмуро ответил Лафьен. «Она мне первому обещала». «Отпустите меня!» Завхоз с явным намеком демонстрировал свои часы, напевая дрожащим перепуганным голосом. А время идет себе идет. Вы не успеете обижать все кабинеты. А завтра я уйду в отпуск. Принципиально. Не нравитесь вы мне. Подозрительные вы какие-то.